Глава 30. Послесловие. Через два дня после похорон Уильямса я нанес визит его матери и сестре, чтобы выразить свое соболезнование. Выходя из Мерсерхауза, я услышал цоканье копыт, и в следующую минуту к дому подъехала коляска, в которой сидели три туриста. С тротуара я слышал, как женщина-гид начала рассказывать, что этот дом был построен генералом Хью Мерсером во время гражданской войны, что в доме прошло детство Джонни Мерсера и что в свое время Жаклин Онассис хотела купить дом за 2 миллиона долларов. К этим россказням гид добавила, что прошлой весной возле Мерсерхауза снимался фильм «Слава». Однако гид не сказала ни слова ни о Джимми Уильямсе, ни о Дэнни Хэнсфорде, ни о беспрецедентном судебном процессе, который столь долго держал в напряжении весь город. Туристы покинут саванну через несколько часов, очарованные изяществом этого города-сада, но не узнав ни одной тайны, которые прячутся под зелеными лужайками и красивыми строениями. Я тоже был очарован саванной. Однако, прожив в ней с небольшими перерывами 8 лет, я сумел немного разобраться в причинах отчуждения саванны от внешнего мира. Отчасти это объясняется гордостью. Присутствует и безразличие, замешанное на надменности. Но за всем этим кроется один самый главный мотив — сохранить тот образ жизни, которому со всех сторон угрожают опасности. Именно по этой причине саванна отказала в гостеприимстве фонду «Пруденсу», штаб-квартира которого обосновалась после этого в Джексонвилле. Это было в 50-е годы. Именно по этой причине саванна не приняла у себя всеамериканский фестиваль Джана Карла Менотти «Спалетто» в 70-е годы. Фестиваль обретается ныне в Чарльстоне. Саванна не интересуется тем, что происходит за ее пределами. Никакого восторга не вызывает у местных жителей современная культура, самые яркие представители которой, такие как Эрик Клэптон, Стинг, Джордж Карлин и Гладис Найт, выступали в саванне в полупустых залах. Саванна с презрением отвергала всех своих заезжих поклонников, как градостроителей, носившихся с проектами переустройства города, так и людей, переезжавших в саванну, Мэри Харти назвала их «мешочниками от Гуччи», и начинавших предлагать планы улучшения и усовершенствования городской жизни. Саванна сопротивлялась этим людям так, словно это был генерал Уильям Тайкумсе Шерман. Иногда, чтобы защититься, на дорогах выставляли каменные блоки, в других случаях рассказывали туристам то, что им только и положено было знать. Саванна всегда была милостива к приезжим и чужакам, но сохраняла иммунитет к их достоинствам. Она никогда ничего так не хотела, как того, чтобы ее оставили в покое. Время от времени я вспоминал, что говорила мне в первый день моего пребывания в саванне Мэри Харти. «Мы не любим перемен, а хотим оставаться такими, какие мы есть». Я не представлял, насколько глубоко укоренен этот взгляд, пока не стал свидетелем одного случая, прожив в саванне довольно долгое время. Коммерческая палата наняла на стороне группу консультантов для изучения социального и экономического положения саванны. К своему докладу специалисты приложили протокол опроса самых видных и уважаемых граждан саванны о том, каким они видят свой город через 5, 10 и 15 лет. Никто из респондентов, как выяснилось, никогда в жизни не задумывался над этими проблемами. Мне кажется, что сопротивление новшествам — это дар свыше, охраняющий саванну. Город погружен в себя, отключившись от шумов и развлечений большого мира. Он и рос внутрь. Его люди расцветали, как растения в теплице, возделываемые заботливым садовником. Поэтому обыкновенные люди становились необыкновенными, эксцентрики привлекали всеобщее внимание, а каждый нюанс и штрих характера достигали такого блеска, какого они ни за что не достигли бы ни в каком другом уголке мира. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июнь 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Степан Старчиков.